Будем счастливы. Как знать, куда приведет нас наше умиление? При последних словах она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами. Она взяла меня за руки и еще больше придвинулась ко мне, так что мы касались друг друга. «Рассказывай, дитя мое», — промолвила она, — «я жду, я чувствую самую настоятельную потребность растрогаться. Кажется, за всю жизнь я никогда еще не была до такой степени преисполнена сострадания и нежности». И вот я начала свой рассказ, почти совпадающий с тем, что я написала вам. Невозможно передать впечатление, которое он на нее произвел. Как она вздыхала, сколько пролила слез, как негодовала против моих жестоких родителей, против отвратительных сестер из монастыря Святой Марии и из Ланшанского монастыря. Я бы не хотела, чтобы на них обрушилась хоть малая доля тех бед, которые она им желала. Нет, мне не хотелось бы, чтобы хоть волос упал из-за меня с головы моего злейшего врага. Время от времени она меня прерывала, вставала и прохаживалась по комнате, потом снова садилась на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу, потом прятала лицо в моих коленях. Когда я ей рассказывала о сцене в карцере, об изгнании из меня беса, о моем церковном покаянии, она чуть не рыдала. Когда же я дошла до конца и умолкла, она низко склонилась к своей кровати, уткнулась лицом в одеяло, заломила руки и долго оставалась в таком положении. — Матушка, — обратился я к ней, — простите меня за огорчение, которое я вам причинил. Я вас предупреждала, но вы и сами захотели. Она ответила лишь следующими словами. — Злые твари, подлые твари, только в монастыре можно до такой степени утратить человеческие чувства. Когда к обычному дурному расположению духа присоединяется еще ненависть, они переходят уже все границы. К счастью, я кротка и люблю всех своих монахинь. Одни из них в большей, другие в меньшей степени уподобились мне, и все любят друг друга. Но как такое слабое здоровье могло выдержать столько мучений? Как эти маленькие руки и ноги не надломились? Как такой хрупкий организм все это выдержал? Как блеск этих глаз не угас от слез, безжалостные, скрутить эти руки веревками? И она брала мои руки и целовала их, затопить слезами эти глаза, и она целовала мои глаза, исторгнуть жалобы и стоны из этих уст, и она целовала меня в губы, затуманить печалью это прелестное и безмятежное лицо. И она целовала меня, согнать румянец с этих щек, и она гладила мои щеки и целовала их, обезобразить эту головку, вырывая волосы, омрачить этот лоб тревогами, и она целовала мне голову, лоб, волосы, осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать острием бича эти плечи. Она приподняла мой нагрудник и головной убор, расстегнула верх моего одеяния, мои волосы рассыпались по голым плечам, моя грудь была наполовину обнажена, и она покрывала поцелуями мою шею, плечи и полуобнаженную грудь. Тут я заметила по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блуждающим глазам, по трясущимся рукам, по ее коленям, которые прижимались к моим, по пылкости и неистовству ее объятий, что припадок у нее не замедлит повториться. Не знаю, что происходило со мной, но меня охватил ужас. Я вся дрожала, была близка к обмороку. Все это подтверждало мое подозрение, что болезнь ее заразительна. «Матушка, в какой вид вы меня привели? Если кто-нибудь войдет, останься, — просила она меня глухим голосом, — никто сюда не придет. Но я старалась встать и вырваться от нее. Матушка, — сказала ей, — поберегите себя. Не то приступ вашей болезни снова повторится. Разрешите мне покинуть вас. Я хотела уйти. Я этого хотел, —